Второе. Философия Древнего Востока. Эпоха брожения умов в Индии и борющихся царств в Китае, бытие и небытие, их сущность и взаимосвязь, умопостижение, его пределы и методы, человек в философии и культуре Древнего Востока. Середина первого тысячелетия до нашей эры, тот рубеж в истории развития человечества, на котором в трех очагах древней цивилизации в Китае, Индии и Греции практически одновременно возникает философия. Рождение ее было длительным процессом перехода от мифологического мировоспитания к мировоззрению, опирающемуся на знание, обретенное в интеллектуальном поиске. Историкам еще предстоит ответить на вопрос, почему именно VI век до нашей эры выделяется из общей череды столетий первого тысячелетия до нашей эры как время взрыва интеллектуальной энергии. Но уже сейчас известны многие предпосылки экономического, социального, политического и, наконец, духовного плана, подготовившие указанный перелом. Скачок в развитии производительных сил вследствие перехода от бронзы к железу, появление товарно-денежных отношений, ослабление родоплеменных структур, возникновение первых государств, роста позиции традиционной религии и ее идеологам в лице сословия жрецов, критика нормативных нравственных установок и представлений, усиление критического духа и рост научных знаний — вот некоторые факторы, из которых складывалась духовная атмосфера, благоприятствовавшая рождению философии.